Можно даже сказать, что до момента, когда было принято решение иметь в секретариате первое лицо, генерального секретаря ЦК, эти обязанности уже выполнял Свердлов. Сталину нравилось, как Свердлов деловито, немногословно вел заседание ЦК. После ранней кончины Свердлова Ленин дал ему самую блестящую оценку. Такие люди незаменимы, их приходится заменять целой группой работников. Сталин, входя в когорту ленинских соратников и учеников, должен был, по идее, воспринять немало ценного из общения с вождем, его окружением. Однако этого не произошло. Многое, заложенное в нем в ранние годы, скрытность, холодный расчет, ожесточенность, осторожность, бедность чувств, со временем не только не исчезло, но и развелось до предела. В характере Сталина начало просматриваться еще одно качество, которое Гегель называл пробабилизмом. Суть его заключается в том, что личность, совершающая какой-либо нравственно неблаговидный проступок, старается внутренне оправдать его какими-то своими особыми доводами. Сталин, убедившись в том, что общепризнанный вождь серьезно болен, начал исподволь большую игру с целью максимального упрочения своего положения в руководстве. На первых порах он пытался доказать себе, что это нужно в интересах защиты ленинизма. Позже принцип пробабилизма займет важное место в арсенале политических средств Сталина. «Люди должны знать, — полагал Сталин, — все, что делает он, во имя блага народа». Думаю, что многие из окружавших Ленина людей долго не могли раскусить Сталина. Для некоторых он казался просто исполнителем, для других — неплохим представителем национальных отрядов партии, для третьих — обычной посредственностью, коих всегда бывает немало в руководящих кругах любых режимов и систем. Да, соратники Ленина недооценили Сталина. Зато он раскусил всех, даже тех, кто был близок к Ленину: Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского, Рудзутака, Кассиора, Евдокимова, многих других. Ведь это он заметил, что в гражданской войне руководили Красной армией почти исключительно враги народа: Троцкий, Блюхер, Егоров, Уборевич, Дебенко, Муралов, сотни и тысячи других предателей. Ленин не догадывался, а Сталин, видите ли, принципиально разглядел, что командиры промышленности почти сплошь были вредителями. Пятаков, Зеленский, Серебряков, Лившиц, Гринько, Лебедь, Семенов, тысячи других. Только Сталин смог рассмотреть, что во главе Советского международного ведомства также были сплошь шпионы: Крестинский, Раковский, Сокольников, Карахан, Богомолов, Раскольников. А сколько других двурушников раскусил член руководящего ядра, разоблачил практически во всех сферах жизни народа. Едва ли такой могла быть простая посредственность. Троцкий здесь ошибся. Робеспьер, выступая в конвенте 5 февраля 1794 года, заявил: «Первым правилом нашей политики должно быть управление народом при помощи разума и врагами народа при помощи террора». Каким дуалистичным и неуниверсальным был метод Робеспьера! Сталин свое правило политики сделал монистическим.